Глава 34. Скай. Куна. Штат Айдахо. Настоящее. Всю дорогу он ругался на Эйприл и подрезал ее машину, хотя она везла детей. Он считал, она виновата во всем. Я скептически посмотрела на него, недоумевая, как несколько месяцев назад меня угораздило сесть к нему в машину. Почему я решила, что он красивый и стоит хотя бы секунды моего внимания? Он переводил взгляд с задних фар минивэна на зеркало заднего вида. И я решила, что, возможно, он ждет, когда сзади с мигалками появится полиция. Я надеялась, что так и будет, но больше не задерживала дыхание. Часы в машине показывали почти 10 утра. Я не знала, сколько лет его девочкам, но мне казалось, они должны быть в школе. Внезапно он потянулся за сотовым, который лежал рядом со мной на пассажирском сиденье. Я вздрогнула, когда он начал шарить рукой по сиденью. Радио в машине слегка пикнуло, и я задумалась, не во мне ли причина. Он вытащил из кармана сложенный лист бумаги и набрал записанный на нем номер, притормаживая, чтобы не врезаться в собственный минивэн. Я наблюдала за тем, как Эйприл испуганно взглянула в зеркало заднего вида. Мне оставалось лишь гадать, о чем она думала. Отчасти я сочувствовала ей. Она была замужем за убийцей и даже не подозревала об этом. Но отчасти и злилась на нее, а еще ненавидела. Потому что, ну разве могла она не знать? Как рассказала мне Бриша, она читала статью об убийстве, которое он совершил в штате Юта. Я вспомнила месяцы, предшествовавшие разводу родителей. Крики, плач, тяжелая атмосфера, разговоры по душам. «Ты же знаешь, что когда мы с папой ссоримся, ты не виновата, правда, птичка Скай?» Но даже после всего этого, когда меня, третьеклассницу, наконец усадили за стол и сказали, что папа переезжает, я отказывалась верить, что это правда. Я не хотела этого, а значит, ничего и не было, так? Но все-таки я была только в третьем классе. Наклонившись ближе, я услышала, как ответила женщина. «Марджори». Судя по голосу, она была не молода, и в ее голосе слышалась настороженность. «Это Джеймс», — сухо ответил он. Настороженность сменилась удивлением. «Джеймс? Боже, я не узнала твой номер. Рада, что ты позвонил, ведь прошло столько времени. Кажется, я не слышала тебя с...» Он перебил ее. «Мне надо остановиться в коттедже». Радио снова пикнуло, и тут я поняла, что он делает. Я пропустила ответ Марджори, судорожно оглядываясь на город позади. Полицейский участок и, конечно же, Бриша уже давно скрылись из виду. Он планировал сбежать. Нельзя было поддаваться панике, следовало сосредоточиться и слушать. В тоне Марджори звучала легкая растерянность, но она ответила с добротой в голосе. «В коттедже? О, да, конечно, с ним связаны прекрасные воспоминания. Это было так давно. Когда ты хочешь приехать, я посмотрю даты в календаре». Он закатил глаза и снова резко затормозил, когда Эйприл с девочками остановились на красной. «Прекрасные воспоминания». Он горько рассмеялся, но не стал ничего уточнять. «Нам с Эйприл нужно уехать из города. У меня нет времени объяснять, но мне нужно, чтобы на случай, если кто-то спросит, ты молчала и о коттедже, и об этом телефонном звонке. Сможешь? Я отлично молчал все эти годы. Пришла пора вернуть должок». Марджори молчала. Я чувствовала, как от него волнами исходят отвращение и раздражение. Что это за женщина? И что он имел в виду, говоря о молчании? Когда свет сменился на зеленый, и Эйприл поехала вперед, Джеймс нажал на газ. Теперь кварталы казались знакомыми. Если я правильно запомнила, мы приближались к его дому. «Хорошо», — наконец сухо ответила Марджори. От радости не осталось и следа. «Правда, там пыльно. Ты помнишь, где мы хранили ключ?» «Помню», — резко ответил он. «Этот коттедж был моим и лишь потом стал твоим». Последовала долгая пауза. «Тогда хорошо. Рада, что ты помнишь». «Я помню все», — выплюнул он. А когда закончил разговор, я выскользнула через вентиляцию в машине и, сломя голову, помчалась к участку.